Глава 10. Магия разума и прорицания. В 6-й учебный день я вставала с трудом. Что уж говорить про Засоню Лию. «Еще немного, и я оболью ледяной водой», — пригрозила ей, перебрав все гуманные методы поднять подругу с постели. «Джейн, откуда такая склонность к насилию?» — простонала она, но все-таки нехотя сползла с кровати. Через 10 минут Лия более-менее проснулась, но все равно оставалась не в духе. «Давай, прояви свои способности», — подначивала она. «Скажи, будет ли у нас красавчик-препод или опять какая-нибудь грымза?» «Понятия не имею, но скоро узнаем», — пообещала ей чистую правду. «Пока могу предсказать, что если не ускоримся, то опоздаем к началу лекции. Или пойдем голодные». До занятия оставалось полчаса, за которые еще нужно успеть позавтракать, а для начала дойти до столовой и отстоять очередь на раздаче. Надо ли говорить, что ели мы в торопях, чтобы не опоздать? Вбежали перед самым звонком, подсаживаясь к нашим. Преподавательница, обычная женщина, не отличавшаяся особой привлекательностью, но и не похожая на грымзу, зашла следом за нами. «Хорошо, что все в сборе», — объявила она, не глядя на аудиторию. Опоздавших действительно не оказалось. «Меня зовут Оливия Дивон. Я преподаю магию разума и прорицания на первом курсе и веду прорицание на факультете», — представилась магистр. «Вам наверняка рассказали, что не каждый желающий может поступить на факультет магии разума». «Желающий», — скептически хмыкнул позади нас Сантьяго. Парни опять сели на ряд выше. Южанин никогда не скрывал своего отношения к магии разума. Да ему вообще мало что нравилось. Ворчливый характер Санты уже стал объектом шуток и пародий. «Но определить склонность довольно легко», — продолжала магистр. «Развитая интуиция. Часто срабатывает предчувствие, и снятся вещи и сны», — перечислила она, сгибая пальцы. «Это основные признаки носителя магии разума. Он также хорошо разбирается в людях и редко совершает опрометчивые поступки. Поэтому, если вы узнали себя, то можете попытаться на моем предмете развить свои способности». Разумеется, всем хотелось думать, что они разбираются в людях и редко ошибаются по жизни. Поэтому студенты сразу оживились, почувствовав в себе нужные качества. «Скажите, магистр, можно ли вообще верить предсказаниям будущего?» поинтересовалась девушка из другой группы. «Насколько они точны?» 100% точных предсказаний не существует», сразу объявила магистр. «Любое событие может поменяться. И все же, если бы им совсем нельзя было верить, мы бы тут не собирались», улыбнулась преподавательница. «Сейчас я расскажу вам теорию, а после обеда приступим к практике. На моем предмете заклинания совсем не сложные. Но получатся они, по понятным причинам, не у всех». «А тем, у кого совсем нет склонности, обязательно посещать ваши лекции?» Сантьяго не был бы собой, если бы промолчал. «Можете не посещать», — к нашему огромному удивлению разрешила магистр. «Но тогда вы не узнаете, как распознать магию разума и защититься от ее воздействия». «А это может каждый?» недоверчиво уточнил Санта. «Скажем так, после сильного и подготовленного мага разума вам мало что поможет», не стала обнадеживать его магистр. «Хотя все такие маги под особым контролем, и это тоже нужно учитывать при поступлении на наш факультет. Но вполне реально научиться закрываться от воздействия артефактов или защищаться от слабых магов-менталистов, которые чаще всего и промышляют мошенничеством». И если до этого народ дружно радовался, что можно освободить последний учебный день, то теперь все серьезно настроились ходить. Рассказывала магистр Дивон хорошо. Пусть и без шуток или баек, как магистр Гайсон на артефакторике, но слушать было интересно. И не только мне. Остальные тоже увлеклись лекцией. К тому же заклинания действительно выглядели достаточно просто. Не сложнее бытовых, которыми вчера девушки подкручивали волосы и убирали складки на форме. А значит, в теории повторить их сумеет каждый. «На практике будем пробовать», — объявила магистр перед звонком. За обедом мы, как водится, обсуждали предмет. «Вроде звучит несложно», — рассуждал Адам. «Хотя я не совсем понял про якорь в будущем, но мне и не пригодится». «С якорем все как раз просто», — не согласилась Лия. «Фокусируешься на чем-то, чтобы не упустить видение и лучше запомнить». «Повторюсь, мне это не пригодится», — вздохнул Адам. «Но магам разума можно позавидовать. Никаких рун и черчения схем». «Так пойдем на боевое», — в который раз предложил Дерек. «Нет», — Адам упрямо вскинулся. «Я всегда мечтал о демонологии, и так просто не отступлю. И лучше уж руны, чем техника безопасности по алхимии». «Ой, молчи», — простонала Лия, которая каждый вечер с проклятиями зубрила конспект. На практической части нам снова предстояло работать в парах, к счастью, исключительно добровольно. Если у вас совсем нет желания заниматься предметом, то, скорее всего, и склонности к нему нет, спокойно констатировала магистр. Давайте для начала определимся, кто вообще собирается на факультет магии разума и прорицания. Подруга пихнула меня локтем, и я, набравшись смелости, подняла руку. Отлично. Кто бы хотел составить студентке пару, чтобы она проверила свои способности и попробовала заглянуть в его будущее? Я покосилась на Лиенну. Уж если решила содействовать, то пусть доводит дело до конца. Лия вздохнула, поняв, что деваться некуда. Но неожиданно нашелся другой доброволец. «Давайте я, магистр!» — вызвался сидевший позади Даргнаут. Надеюсь, меня не слишком перекосило. Серьезно, зачем он вечно ко мне лезет? Я уже и с Санхом общаться прекратила, а Алекс все никак не угомонится. «Замечательно. Выходите оба к кафедре». Я нехотя поплелась вниз. Даргнаут бодрой походкой спустился следом за мной. «Представьтесь, пожалуйста», — попросила преподавательница. «Джейн Аберхау». «Александр Даргнаут». «Одни из сильнейших», — магистр довольно улыбнулась, словно предчувствуя нечто интересное. «Хорошо, хорошо. Итак, Джейн, поскольку вы только пробуете, то для облегчения воздействия возьмите Александра за руки и смотрите ему в глаза». Ох, начинается. И почему, спрашивается, Лия не могла среагировать быстрее? Чувствую, на следующем занятии на боевке проверять ее броню буду я. Хотя нет, мы же в паре с Анхом. Значит, после занятия ей выскажу. А сейчас пришлось подходить к Алексу еще ближе, брать его за руки и смотреть в насмешливые глаза. Он, будто издеваясь, хотя почему будто, тут же переплел наши пальцы, и мне больших усилий стоило не высказаться уже сейчас. «Стой спокойно», — попросила я, усилием воли гася поднимающееся раздражение. «А теперь заклинание», — подсказала магистр. «Постарайтесь расслабиться, очистить разум, отбросить все лишнее. Сосредоточьтесь на Александре, смотрите ему в глаза. Представьте, что вы здесь одни». Такой кошмар мне представлять совершенно не хотелось, но я очень постаралась. И в аудитории все притихли, ожидая, получится или нет. А я вспомнила заклинание-схему и посмотрела в синие глаза, чуть темнее моих. И волосы у Алекса были чуть темнее, и немного смуглее кожа, и... В какой-то момент меня буквально затянуло в синеву глаз Алекса. Мир резко крутанулся, меняя нас местами. Теперь я смотрела глазами Даргнаута на себя, испытывая какое-то непонятное торжество. Эффект вышел настолько головокружительный, что я не сразу осознала происходящее. «Мы не поменялись местами. Это будущее!» «На мне не форма Академии, а незнакомое голубое платье. Такого в моем гардеробе точно не водилось. И за руки мы не держимся, а просто стоим рядом. От волнения я никак не могла уцепиться за что-то. Найти тот самый якорь, про который нам рассказывали. Слов разобрать тоже не получалось. Оставалось смотреть. И то, что я видела, мне не нравилось ни сейчас, ни тогда в будущем. Радости на моем лице не было ни капли. И вот Алекс берет мою руку. Опять! Да что ж ему так нравится меня хватать? И надевает на палец помолвочное кольцо. Меня окатило таким ледяным ужасом, что видение рассыпалось, с силой выкинув меня обратно. Я пошатнулась и, скорее всего, упала бы, если бы Даргнаут не удержал сначала за руки, а потом и подхватив за талию. «Не трогай меня!» Я силой толкнула его в грудь, чувствуя, как оглушительно грохочет собственное сердце. «Да пожалуйста!» Алекс тут же убрал ладонь с моей талии, и я схватилась за кафедру, чтобы не грохнуться. Голова до сих пор кружилась. «Джейн, с вами все хорошо? Вам удалось что-то увидеть?» Магистр подошла к нам и ждала ответа. «Нет, ничего». Я резко развернулась, кое-как справившись с головокружением, и вернулась на деревянных ногах на место. Лия взволнованно посмотрела на меня, но я мотнула головой, опускаясь на скамью. «Все вопросы потом». Сейчас я была не способна о чем-то говорить и воспринимать происходящее. Все мысли крутились вокруг увиденного будущего, так что все остальное занятие прошло мимо. Я краем сознания отмечала, как еще несколько пар выходили попытаться. Но, кажется, больше ни у кого ничего не получилось. Во всяком случае, все расходились спокойно. Я же ждала окончания, понимая, что не готова озвучивать свои вопросы при всех. Поэтому, когда прозвенел звонок, попросила девушек идти без меня в столовую, а сама направилась к преподавательнице, пока та не ушла. «Да, Джейн», — кажется, магистр и так меня ждала. И по ее легкой полуулыбке стало ясно, что действительно ждала и знала, что я подойду. Видела в будущем? Та самая интуиция? Впрочем, неважно. «Магистр Дивон», — обратилась я. «Скажите, вы говорили, что на будущее можно влиять. Оно не предопределено. Но если я уже не впервые вижу примерно одно и то же, можно ли считать, что это событие обязательно случится?» «А когда был первый раз? И при каких обстоятельствах?» — заинтересовалась магистр. «Это очень важно?» «В прорицании важна каждая мелочь», — не оставила мне простора для маневров преподавательница. Я огляделась, убеждая, что мы в аудитории одни, остальные уже разошлись. Пришлось признаваться. Когда мы заселились в общежитие, я прочитала простейший заговор. Вы, наверное, слышали. «Сплю на новом месте, приснись, жених-невесте». Последнее я проговорила совсем тихо, чувствуя себя до нельзя глупо. Самой казалось, что это какая-то ерунда. А вот магистр отнеслась к моим словам серьезно. «Вы увидели Александра Даргнаута, так?» «Так», — упавшим голосом подтвердила я и на всякий случай уточнила, раз каждая деталь важна. «Нашу с ним свадьбу». «А сегодня?» «Помолвку», — выдохнула я. «Вот как?» — магистр дробно застучала ногтями по кафедре. «У вас сильный дар, Джейн, что неудивительно при таких способностях к магии. Вам прямая дорога на наш факультет». «То есть это все случится?» «Не обязательно, конечно. Но если ваше будущее тесно связано с не менее сильным магом Александром Даргнаутом, то и увидеть его проще. Поэтому даже простой заговор сработал. Ничего не предрешено, но вероятность существенная». Я невольно закрыла лицо руками, совершенно не представляя, какая нелегкая понесла меня в будущем замуж за Даргнаута. «Вам совсем не нравится Александр?» — верно истолковала мою реакцию магистр. «Не нравится», — подтвердила я. «Поэтому не понимаю, почему я вообще это вижу». «Поймете», — пообещала преподавательница. «Пока что вы не способны видеть далекое будущее. На сегодняшнем занятии точно. Сон — немного иная материя. А сегодняшнее видение — это ближайшая перспектива. Но замуж у нас давно насильно никого не выдают, поэтому не переживайте. Вы или измените мнение об Александре, или откажетесь, и сон не сбудется. Магистр произнесла это так легко, что я почти поверила. Почти, потому что от чего-то точно осознавала. Просто не будет. Скоро все станет очень и очень сложным. И хоть бы в этом я ошиблась. Из аудитории я выходила в растрепанных чувствах, но неприятности на видение не закончились. Недалеко от двери подпирал стену Даргнаут, говорить с которым мне сейчас хотелось меньше всего. Жаль, что он моих чувств не разделял. «Что ты увидела?» — спросил он, отрываясь от стены и перегораживая мне путь. «Тебя это не касается». Я попыталась его обойти, но уйти от профессионального игрока в Макстрайк не так-то просто. «Ничего себе! Хочу напомнить, что ты вообще-то смотрела мое будущее, а не свое, так что очень даже касается. Признавайся, я совершил нечто ужасное? Опять ударил Анха?» Он спросил в шутку, но я восприняла все серьезно. «Да пошел ты!» «Не пойду, пока не узнаю. Я точно имею право знать!» И сильно ухватил меня за руку. «Да что же это такое? Снова цепляется!» «Как интересно!» — раздалось из коридора. И к нам вышел Анх, почему-то оказавшийся недалеко от кабинета. «Ван Ларский не родной для меня. А плохо понимаешь язык ты, Алекс. Джейн же ясно сказала, чтобы ты от нее отстал». «О, теперь ты будешь ее защищать», — протянул Даргнаут. Но мою руку отпустил. «Я не нуждаюсь в защите», — опередила с ответом Анха, вернув его же фразу. Не хватало еще, чтобы они реально из-за меня подрались. «Но хотелось бы, Алекс, чтобы ты поменьше ко мне лез. Я не увидела ничего конкретного. Какие-то неясные образы. Слишком мало, чтобы говорить что-то определенное о твоем будущем». «Так бы сразу и сказала», — отступил Даргнаут, но совсем молча уйти не сумел. «Встретимся за ужином, Джейн», — и подмигнул. «Зараза! Как мне теперь садиться с ним за один стол после увиденного?» А пока что Алекс поравнялся с Анхом, и я была уверена, заденет того плечом. Но нет, прошел мимо, разминувшись буквально на волос. Анх проводил его взглядом и повернулся ко мне. Повисла какая-то странная пауза, которую отчаянно хотелось заполнить. «Спасибо, что помог», — нашлась я. «Хотя, повторюсь, я бы разобралась». «Будем считать, мы квиты», — предложил парень. «Ты помогла мне, когда не нужно. Я помог тебе, когда не нужно. Все честно». «Отлично!» — я повеселела, да и Анх улыбнулся. Мы, как-то не сговариваясь вместе, пошли в столовую, где взяли подносы у раздачи, и потом направились к одному столику. Уже сев с Анхом, я запоздало вспомнила, что твердо решила не навязываться. Но ведь сейчас инициатива исходила не от меня. «Какие у тебя планы на выходные?» — огорошил меня вопросом Анх. От удивления едва не сморозило, что никаких. «Хочу съездить домой, взять кое-какие вещи и встретиться с отцом», — вспомнила в последний момент. «А у тебя?» «Примерно такие же», — усмехнулся парень и задал новый вопрос. «А на понедельник?» «В понедельник учеба, не поняла я. Какие на него еще возможны планы?» «Боевая магия», — уточнил Анх. «И мне очень интересно, как ты собираешься меня побеждать». «Ах, вот ты о чем!» — я отложила вилку и честно задавила улыбку. «Переживаешь, что застрял со мной в паре надолго?» «Может, наоборот, боюсь, что ты меня побьешь?» — усмехнулся парень. «Надо же, и шутить умеет». «О, в этом не сомневайся. Я прекрасно запомнила, как ты сорвал нам практику на целительстве». «Извини», — Анх посерьезнел. «Я не собирался ничего срывать. Но на целительстве я точно не лучший партнер». «Я заметила. Ты ведь пойдешь на боевое, я права?» «На призыв и подчинение», — удивил меня Анх. «Будешь вместе с Адамом заучивать руны и осваивать начерталку?» «Придется», — кивнул он. «А почему не боевка? Ты ведь увлекался боевой магией и боевыми искусствами. И данные у тебя подходящие». «Вроде простой вопрос», но парень замялся, подбирая слова. «Демонология мне ближе», — все-таки ответил он. И как-то на этом разговор затух. Я осторожно посматривала на Анха, снова напустившего на себя равнодушный вид. Все-таки он что-то скрывает, и вся моя интуиция, которой, как оказалось, вполне можно доверять, буквально вопит об этом. И теперь мне было вдвойне интересно встретиться с отцом и выяснить все, что ему известно.